26. Знаете, что можно делать внушение на любом языке? Таким образом наглядно доказываются смысл и сущность понимания безусловных наречий. Считаю. Уявление сердечного понимания есть необходимый шаг к приближению к нам. Язык тонкого мира приводит в исполнение мечту о взаимном понимании. Нужно осознать эту возможность, прежде чем начать пользоваться ею.